Глава 29. «Простите, леди, я не подумал. Каспиан!» Поклонился он и немного побледнел, растеряв свою чопорность. «Не переживай, принят. Продукты на кухню. Срочно нужно готовить еду. Там в комнатах дети, подростки, сироты голодные. Пока не перегружай работу, они несколько дней не ели. Марк!» — крикнула я. В холле звук прокатился эхом. Мужчины выскочили из кухни, я махнула на ящики рукой. «Еду привезли, Каспиан. Я леди Куле, это мои мужья. Лер Марк, Лер Валери». Удивленно смотрела, как вытягивается лицо дворецкого. Еще не хватало осуждения от какого-то тощего птица. Он мгновенно исправился, приняв ничего не выражающее лицо. Я решила добить его. С улыбкой, так сказать, дать ему возможность сбежать сейчас или принять действительность. «Лерналь тоже мой муж, и четвертый в пути, прибудет позже». Вышел с честью, лицо даже не дрогнуло, поклонился. «Разрешите приступить к обязанностям?» «Конечно». И хлопнула его по плечу, от души. Он присел, но в глазах мелькнул огонь смеха. «Молодец, свой птиц». Отодвинулся от двери, открывая ее. За ней стоял Наль и, кажется, слышал мои слова. Я смутилась и покраснела, отворачиваясь. Возможно, поторопилась. «Спасибо». Обнял меня со спины, прижимая к себе своими большими ладонями. «Не пожалеешь?» Буркнула, а сама потерла щекой его плечо. «Даже и не надейся». Отпуская, разворачивая к себе. «У нас тут есть повар, дворецкий и трое детей-сирот», смущенно перечисляла прибавление в доме. «Дом за 200 лет начинает жить. Я рассказал лавочникам, что ищу слуг. Вот как быстро разнеслись мои слова». Я взяла его за руку и повела знакомить с новыми существами в доме. Первым делом заглянула на кухню. За столом сидели трое детей и жадно ели хлеб с мясом и запивали чаем. Увидев меня, притихли. «Ешьте, что испугались, и мне, если можно». Я села за стол. Мне тут же поставили чашку и блюдо с пирожными. «Мне тут шепнули, что ты сладкоежка», — улыбался Наль. Бросила ложку, которая пыталась в соответствии с этикетом есть пирожные. Взяла десерт пальцами и, положив в рот, закатила глаза от вкуса. «Вы что сидите? Быстро взяли по паре штук, а то я не остановлюсь, пока все не съем». Шикнула на детей, они тут же схватили по 2 штуки. Остальное я притянула к себе и ела до тех пор, пока блюдо не опустело. Устало откинулась на Марка, который быстро нашел место возле меня. Как-то много всего свалилось за эти дни. «Как вас зовут?» Посмотрела на детей. Мальчики шустро помогали раскладывать продукты по местам. «Кати, Саир, Тас, леди Куле». Девушка встала из-за стола, держа кружку и собирая остальную посуду. «Кати, отдохнешь к вечеру, поднимись ко мне в комнату. Там вещи, их надо разобрать. Твоя главная обязанность — это я. Если будет возможность помочь еще чем-то, то в свободное время. С мальчиками решайте сами, куда кого. По комнатам что? Куда их всех?» Посмотрела на Наля. «Хватит места на всех. Рядом с кухней для повара, дальше для дворецкого или управляющего. Для остальных 12 комнат на первом этаже». Умудрился прижать меня одной рукой, почти не отодвигая от Марка. «Надеюсь, что остальные тоже найдутся». Я зевнула, прикрывая губы ладошкой. «Если леди позволит, я бы осмелился пригласить слуг из дома, в котором я последнее время работал. Их всего 2, служанка и садовник. Молодые, но обученные и расторопные», — заговорил дворецкий, так и стоявший в проходе. «А что вам там не работалось?» — отнеслась с подозрением. «Хозяева очень...» — он замолчал, подбирая слово. «Жестокие и несправедливы. Пока была жива прежняя хозяйка, нас не обижали зря. Хозяин вновь женился, и молодая супруга считает нас чуть ли не рабами. Тем слугам идти некуда, вот и терпят. Остальные разбежались. Зови, но Лерналь возьмет с вас всех клятву жизни». «Да, леди Куле, очень благодарен вам». Он слегка склонился. «Идем отдыхать, ты устала». Марк подхватил и унес в комнату, помог раздеться. Откопал сорочку из кучи одежды на полу, протянул ее мне. Я же смотрела на него и понимала, что буквально готова его съесть. Или укусить. Что за дикие желания? Протянула руку к сорочке, отворачиваясь, но вместо врученной одежды мою ладонь поцеловали. Я повернулась, встречаясь глазами с Марком. Он, не останавливаясь, прошел с поцелуями по кисти и, подхватывая, уложил на кровать. Я смотрела, как он избавляется от одежды, не отрывая взгляда от меня. А я рассматривала, выхватывая все новые участки обнаженного тела. Его плечи, увитые мышцами с темно-коричневым загаром, грудь с рельефом, живот в пресловутых кубиках, полоска волос над штанами, которую он прямо сейчас медленно снимал. Я приподнялась на локтях, чтобы лучше разглядеть. Сглатывая слюну в пересохшем горле, его член буквально выпрыгнул из опавших штанов. Под моим взглядом дернулся в напряжении. Показалась капля предсемени, губы высохли мгновенно. Облизнула их и с трудом оторвалась от нижней половины тела Марка, чтобы встретиться с глазами, полными такого огня, что я вздрогнула и сжала ноги, которые сами приглашающе разъезжались. Он кинул в дверь запирающее заклинание и приблизился ко мне. Опустился на пол и начал стаскивать чулки, попутно целуя показавшуюся кожу. Дрожь предвкушения прокатилась по мне волной, концентрируясь в животе. Марк уже обжигал поцелуями вторую ногу, освобождая и ее от чулка, следом поднявшись вверх. Слегка укусил за внутреннюю сторону бедра, тут же целуя ее. Я вскрикнула, вцепляясь в его волосы. Он медленно снял с меня белье, не прерывая поцелуев от живота и ниже по открывшейся полоске кожи. Избавив меня от одежды, закинул мои ноги себе на плечи и пальцами провел по губкам, чуть надавливая на комочек, вырвав еще один стон. «Я так долго не смогу», а он продолжил. Пальцы нырнули в горячее лоно, судорожно сжавшие их, и припал губами к комочку. Разрядка не заставила себя ждать. Я вцепилась в его волосы, прижимая, закричала. Марк только яростней припал к складочкам и разжигал новый виток, но я, отдышавшись, решительно потянула его ближе. Прошелся с поцелуями по животу, задержался на груди. Соски тут же потянулись к его губам, требуя еще ласки. Он чуть задержался, отвечая им. Двинулся по ключице, прошелся по подбородку, и мои губы наконец-то получили обжигающий поцелуй. Марк толкнулся в меня напряженным членом. Я вцепилась в его плечи, толчок, и он заполнил меня, растягивая стеночки лона. Они, подстраиваясь под него, сжались, и я застонала, а он начал двигаться, перехватив мою ногу и прижимая к своим ребрам. Входя резко, наращивая темп, не забывая целовать меня, пришел оргазм и быстро заполнил мое тело эйфорией. Лона снова сжалась, замедляя Марка. Он последний раз вошел до конца, заполняя меня собой, и выплюснул семя, рыча в оргазме. Я была рассыпана по вселенной. И Марк поцелуями возвращал меня обратно, собирая по крупицам. Вздохнув, наконец-то, воздуха, я вернулась. Открывая глаза, сил не было даже шевелиться. Марк уложил меня на себя и прижал. «Счастье с тобой стоило тех сотен лет в рабстве. Я люблю тебя, моя огненная лисичка. И я люблю тебя», — шепнула на гранях сна.